Будучи умной собакой, Хабр не стал связываться с калиткой. Ведь гавкнуть не сможет, в зубах зажата драгоценная записка, а воспользовался дырой в садовой ограде. Открыть входную дверь не представило проблемы. Нажимать на ручку, подпрыгнув, он давно научился. А закрывать дверь совсем не обязательно. Промчавшись по лестнице, пес толкнул кухонную дверь. Только что вернувшийся домой Рафал спокойно обедал, хлебал суп и читал книжку. Вдруг что-то толкнуло его под руку, так что парень выронил и книжку, и ложку, и с изумлением узрел знакомую рыжую голову и белые зубы, в которых был зажат кусок бумажки. Прежде чем Рафал пришел в себя, пес бросил ему на колени слегка помятую и обслюнявленную записку и исчез. Прочтя записку, Рафал вскочил с места и, не доев супа, кинулся вниз. Вконец запыхавшийся Барток добежал до мастерской и тут только сообразил, что в таком состоянии просто не может показаться на глаза отцу. Хотя часть пути он проделал на автобусе, все равно таким растрепанным, вспотевшим и взъерошенным никак нельзя входить, да еще если при этом схватить торбу с отмычками. Каким бы снисходительным отцом не был пан Марчик, такого он не потерпит. Придется подождать, принять нормальный вид. Барток, тяжело дыша, прислонился к двери мастерской и тут услышал, как в мастерской какая-то заказчица увлеченно объясняет пану Марчику, какие именно услуги требуются от него. «Да, сделать удобную ручку вот к этой маленькой мотыжке. Видите, какая она удобная? Вот тут коготки, с другой стороны вроде как клювик, так удобно обрабатывать грядки. Она заказчица, только ею пользуется на своем садовом участке. Вот еще бы ручку поудобнее, вот такой длины, чтобы по руке». В общем, женщина так заморочила голову пану Марчику, что тот не обратил внимания на сына, проскользнувшего в дверь, схватившего драгоценную сумку с отмычками и тут же улизнувшего. Повезло. На условленном месте перекрестки двух улиц появились одновременно маленький фиат Рафала и вконец запыхавшийся Барток, держа в объятиях тяжелую холщовую сумку с инструментом. «А где Хабр?» – спросил Рафал, когда мальчик плюхнулся на сиденье рядом с ним. «Почему не ждал?» «Ему велено сразу возвращаться к ним», – с трудом выдохнул Барток. «Только он может разобраться, что там делается. Фу! Считай, выполнил норму по кроссу за весь год. Да что там, за 2 года!» Ровно через 12 минут после того, как Барток и Хабр отправились по заданию, Яночка, Павлик и Стефик увидели ту же самую машину, свернувшую к дому с улицы Росбрат. Она не остановилась у двери, а стала разворачиваться так, чтобы можно было задом въехать в гараж. Только после этого сидящий рядом с водителем мужчина и распахнул ворота гаража. Машина заехала внутрь. Нет, не совсем въехала. Передние колеса остались снаружи, из-за чего и гараж не заперли. «Приехали за паном Вольским, точно!» Сквозь тиснутые зубы проговорила Яночка. «Головой ручаюсь, только бы не убили его. Что же делать? Может, выйти и стоять на виду? Не станут же убивать его при свидетелях. Да и не смогут сразу уехать. Стефик?» Тому не надо было объяснять. «Понял, передняя. А лучше 2, чтобы ровненько получилось». Выйдя из засады, мальчик, опираясь на костыль, захромал в сторону гаража. Подойдя к раскрытым воротам, он остановился у правого переднего колеса и обратился к тем, кто был внутри. «Прошу пана!» – начал он. Продолжать не было необходимости. Гараж оказался пустым. В задней его стене за машиной виднелась раскрытая узкая дверь. «Может, воспользоваться случаем и проскочить в нее?» – мелькнуло в голове. «Нет, пожалуй, сначала колеса, хотя бы одно из них. А потом можно и внутрь заглянуть». Нажав указательным пальцем на спуск, мальчик вонзил острие в шину и изо всех сил оперся на костыль. «Так, одно колесо сделано. Теперь попробовать и в дверь проскочить». Мальчик шагнул в гараж, но тут из двери появился один из приезжих мужчин. «Ты что?» – кинулся он к попятившемуся Стефику. «Извините», – пробормотал мальчик, не слыша своего голоса. «Где здесь парковая улица? Спросить не у кого, а я, видите, хожу с трудом». И желая продемонстрировать, с каким трудом он ходит, Стефик проковылял к другому колесу машины, и там опять тяжело оперся на костыль. Мужчина вроде бы поверил, Но, во всяком случае, ответил. «Направо, а потом третья улица влево». Сквозь зубы процедил он и угрожающе добавил. «И сматывайся живо!» «Большое спасибо!» Вежливо поблагодарил мальчик и радостно захромал в указанном направлении, тем более, что именно в той стороне его поджидали друзья. Стефак не оглядывался, но всей кожей чувствовал, что мужчина смотрит ему вслед, поэтому хромал старательно и демонстративно. И очень боялся, как бы Яночка или Павлик не выглянули, тогда этот бандюга их увидит. А Павлик и в самом деле вдруг появился у него на пути. Стефак в панике сделал знак, чтобы приятель скрылся, но тут успокоил его. «Порядок, убрался в гараж, мы его видели. Ну как?» «Сделано», – небрежно ответил Стефак, стараясь не показывать распиравшую его гордость. «Оба передних». «А что ты там видел?» Ответил Стефак лишь тогда, когда все трое притаились в безопасном месте за кустами. «Ничего особенного. Только этот вроде как не собирался выходить, а выглянул из двери. Ага, там дверь в дом. Дверь видел. И этот выглянул вроде как на всякий случай, все ли в порядке. А рукой будто что за собой держал. Может, как раз и тащили этого вашего пана Вольского. А тут и в самом деле есть парковая улица». «Ты что? Она возле Гагарина. С чего вдруг взял?» Надо было ему зубы заговорить. Вот я и спросил, где здесь парковая улица. И он сказал третья влево. «Просто хотел от тебя избавиться», — понял Павлик. «Нет, здесь парковой. Ну ладно, теперь они не уедут, а мы что делаем?» «Пока наблюдаем», — решила Яночка. Тут машина выехала из гаража и остановилась. Один из преступников запер ворота, навесил замок и сел в машину рядом с водителем. Уехали они недалеко, даже не смогли выехать на внутреннюю дорожку. Вышли и стали осматривать передние колеса. Решение приняли быстро. Опять сели в машину и задом вернулись к гаражу. С трудом дотянули, поэтому, вероятно, и не стали въезжать в гараж. Да и не смогли, бы шины совсем спустили. И тут появился Хабр, уставший, тяжело дышащий, но счастливый. «Метеор, а не пес!» восхитился Стефак. «Уже успел обернуться». Яночка только плечами пожала. «Чему тут удивляться? Ладно, сейчас главное, что предпримут бандиты. На их месте она бы позвонила сообщникам, чтобы приехали на другой машине». Тем временем один из них уже отпирал гаражные ворота, второй же вытаскивал из багажника запаску и инструменты. «Выходит, в багажнике пана Вольского нет», прокомментировал их действия Павлик, а Стефак удивился. «Слепые они, что ли? Не видят? Два же колеса полетели». Яночка повернулась к отдыхавшему на траве Хабру. «Песик, где пан Вольский?» Незаметно скользнув к машине, незаметно для противника, разумеется, пес издали показал, пан Вольский находится в машине на заднем сиденье, а может и под сиденьем. В это время первый из преступников выкатил из гаража второе колесо. «Чтоб им!» – нервничал Павлик. «У них целый склад этих покрышек, что ли?» Положение создавалось сложное. Повторить свой подвиг Стефак не мог. А Рафала все не было. Противник же работал по ударному, вот-вот закончит работу и укатит на новых шинах, и поминай, как звали. Яночке пришла в голову новая идея. «У кого из вас есть жвачка?» Быстрым шепотом спросила она. «И перочинный нож». Оба мальчика начали шарить в карманах. «Вот перочинный ножик», — сказал Павлик. «А зачем?» «Вот жвачка», — сказал Стефак. «Мятная сойдет?» Выхватив у них из рук и то, и другое, Яночка быстро разрезала ножом пополам прямоугольник жевательной резинки и принялась лихорадочно его жевать, одновременно пытаясь произнести. «Ненавижу жвачку, особенно мятную». Павлик рассердился. «Тогда зачем жуешь? Могла бы мне дать». «Не могла», — ответила Яночка, не переставая энергично жевать. «Это для Хабра». «Спятила». «Шам шпятил», — прошамкала девочка, не переставая работать челюстями. Ничего не понимая, мальчики смотрели то на нее, то с таким же беспокойством на двух бандюг, которые уже поставили одно колесо и теперь в том же темпе принялись за второе. Домкрат у них был что надо. Яночка вынула изо рта разжеванную резинку и протянула ее брату. «А теперь делай, что хочешь, но прилепи ее к заднему колесу. Чупагу не бери. Не исключено, бандюги соображают и поняли, из-за чего у них полетели колеса. Так что Стефаку нельзя показываться. И тебе с Чупагой тоже. Придумай что-нибудь». До Павлика дошло. «Нет, его сестра голова. И, слава богу, не спятила. Теперь его черед». Озабоченно засопев, он уставился на задние колеса машины. У самого гаража совсем рядышком большой развесистый куст. Жаль, только листьев на нем почти не осталось. Но пока распахнуты ворота гаража, может, их створка его немного прикроет, будь что будет. «А ты», — приказал Яночка Стефаку, — «мигом за угол и прихвати Рафала, а то еще сюда заедет». Стефак послушно бросился исполнять приказания своего кумира. Прячась за кустами, кружным путем он выбрался на дорогу и скрылся за углом одного из домов. Тем временем Павлик, пригнувшись, подобрался к дверям гаража и выглянул из-за створки. Оба бандита трудились над шиной, оба были обращены к нему лицом. «Нет, сейчас не высунешься». Ну вот один из преступников перешел к правому колесу и принялся гаечным ключом откручивать гайки. Второй же опустил домкрат и перешел на правую сторону машины. На какое-то мгновение оба повернулись к Павлику спиной, и он этого мгновения не упустил. Выскользнув из прикрытия, он, пригнувшись за багажником, прокрался к заднему колесу машины, держа наготове в сжатом кулаке кусок жвачки, воткнул его в углубление протектора в шины и исчез за кустом в тот момент, когда один из бандитов поднялся и направился к дверям гаража со спущенной шиной в руках. Мальчик подумал, жаль, что не захватил Чупагу. Не надо было слушать сестру. К ней Павлик вернулся тоже кружным путем. Та уже с отвращением дожевывала вторую половину жвачки. Она тоже поняла, что они с братом упустили случай. «Сейчас один сядет за руль, а второй станет закрывать ворота гаража», — сказала девочка. И брат мрачно докончил. «Я бы мог незаметно сделать им заднее колесо». «Ладно, что теперь говорить? О, Рафал приехал!» Об этом они узнали по негромкому писку Хабра и по Бартыку, который на секунду вынырнул из-за угла. И помчались к нему тем же путем, что и Стефак. Рафал напустился на несмышленышей. Совсем спятили. Это уже из рук вон. Не соображаете, ведь это мафия. Поручику сообщить надо, не устраивай здесь самодеятельность. Ну и сообщи, огрызнулась Яночка. У тебя есть такая возможность? У нас нет. Даже если мы им еще сделаем пару колес. Не поможет. У них в гараже большой запас. И уже не подберешься незаметно. Наверняка теперь станут осторожнее. А поручик, сам знаешь, все мечтает добраться до их малины, никак не доберется. А пока будем сообщать, они 100 раз успеют прикончить пана Вольского. Яночка, может, еще что сказала бы Рафалу? Да мешала жвачка во рту. Вынув ее, девочка осторожно завернула ее в платок. Павлик одобрительно кивнул. «В городе он за ними поспеет», — сказал мальчик. «А если потом повезут Вольского за город, найдем без проблем. А сейчас давай быстренько вон на ту дорогу, делай вид, что едешь. Пусть думают, что они за нами, а не наоборот». Рафал сел за руль и включил двигатель. «И вы хотите, чтобы я на своем малюхе гнался за Мерседесом?» – ворчал он. «Плевое дело», – солидно заметил Барток. «Часы пик. Тут и пешком можно гнаться за любым Мерседесом. О, едут». Мальчишки на заднем сиденье фиатика пригнулись, чтобы на них случайно не обратили внимания мужчины из «Мерседеса». Кажется, не обратили. «Мерседес» обогнал Рафала, и Рафал нажал на газ. Через заднее окошечко «Мерседеса» были видны головы лишь 2 человек. «Пана Вольского на полу притоптали», – мрачно констатировал Бартык, а Яночка, стиснув зубы, приказала Рафалу: «Делай, что хочешь, но держись за ними». Рафал тоже стиснул зубы и покрепче вцепился в баранку. По Вислостраде и через мост Понятковского выехали на Прагу, правобережную часть Варшавы. Пока не так уж трудно было держаться в хвосте Мерседеса. Пробки на улицах и красный свет светофора были на руку преследователям. На Праге Рафал стал заметно отставать. Проехали Саскую Кемпу и Гоцлав. Мерседес еще маячил впереди, но явно сворачивал на окраину города. Стало темнеть, машин на улицах было все меньше, задние огни Мерседеса светились уже далеко впереди. «Того и гляди, потеряем их из виду», – нервничал Рафал. «Что будем делать?» «Не волнуйся, ничего страшного», – успокаивал его Яночка. «Как это не волнуйся? Пока видим их, но в любой момент могут куда-нибудь свернуть, и поминай, как звали. Ну вот, видишь, и в самом деле исчезли». «Доедем до того места, где потерял их из виду», – сказала Яночка. «Там остановись». Рафал приблизительно заметил место, в котором исчез Мерседес, и остановил свою машину. Яночка с Хабром вышла, развернула носовой платок с жвачкой и подоткнула псу под нос изжеванную ею жевательную резинку. «Песик, ищи вот это! Я знаю, трудно, но надо найти. Ищи, Хабр!» Хабр тщательно обнюхал сунутый ему под нос предмет и закрутился на месте в поисках следа. Сначала пес шел очень неуверенно, опустив нос до земли, то и дело останавливаясь и рыская по сторонам. Пройдя так несколько метров, он, очевидно, взял след, потому что уверенно побежал вперед. «За ним!» – крикнула Яночка, влезая в машину. Рафал послушно двинулся следом за собакой, но скептически заметил. «Неужели можно что-то учуять при такой погоде? Глядите, грязь со снегом, и к тому же в воздухе сплошной смог. Да ведь все машины пахнут одинаково, или это какая-то особенная?» «Вот именно особенная. Гляди, идет как по ниточке. У них в протекторах половина той жвачки, что мы им сейчас дали понюхать». «И он найдет по жвачке в протекторах?» «Найдет, не сомневайся. Уже были случаи, когда он находил машину по запаху маминого одеколона». «И крема для загара», — напомнила Яночка. Рафал вроде бы уверовал в фантастические способности Хабра, перестал сомневаться и все внимание направил на то, чтобы не потерять собаку из виду. На одном из перекрестков Хабр притормозил, немного покрутился, а потом уверенно свернул в переулок направо. Здесь уже не было высоких домов. Тянулись сначала участки с отдельно стоящими виллами, потом окончились и они. Переулок сбегал к берегу реки, у самой воды на фоне более светлого неба темнели какие-то постройки. «Дальше не еду», – решительно сказал Рафал и остановил машину. «Перед нами только Висла. Возвращаться они могут лишь по этой дороге и обязательно наткнутся на нас». Барток на заднем сиденье даже подскочил от волнения. «Как не еду? Давай скорее, там, небось, топят пана Вольского!» Нервно вздрогнув, Рафал автоматически нажал на газ, и машина помчалась прямо к реке. Тут Яночка схватила Рафала за руку. «Стоп! Здесь мы выйдем, а ты впрямь сверни куда-нибудь в сторону. Неизвестно, что может им прийти в голову. Да не беспокойся о нас, мы будем держаться от них на расстоянии. Хабр нас доведет куда надо. Если в самом деле станут топить, вылезем на освещенное место и будем на них настырно пялиться. При свидетелях топить побояться. А ты вернись в город и откуда-нибудь позвони поручику. Вот телефон. А потом приедешь за нами». «Ну уж, дудки, я вас тут одних не оставлю», – возмутился Рафал. «С такими людьми, как эти?» «Ты оставишь нас не с этими людьми, а против них. И не одних, а с Хабром. И выключи, наконец, мотор, а то услышат». Рафал машинально выключил, и все четверо вышли из машины. Прямо перед ними в темноте поблескивала река. На ее берегу тянулись какие-то строения. Оттуда прибежал Хабр, всем видом давая понять, что обнаружил источник запаха, разыскать который его послали. «Ладно, можешь далеко не уезжать. Сообщи поручику и возвращайся», — сказала Яночка Рафалу. Фары машины Рафал уже давно погасил. Теперь он не стал их включать. И разворачивать машину не стал. Так задом и пятился до какой-то отходящей вбок дороги, где, наконец, развернулся и поехал назад, ворча в полголоса. «Совсем спятили. С гангстерами вздумали тягаться, а я отвечай. Где здесь разыщешь телефон? В цивилизованных странах? В цивилизованных телефоны есть в машинах!» Яночка наклонилась к Хабру. «Песик, теперь ищи пана Вольского. Пан Вольский, ищи и прячься!» Все четверо тихонько двинулись за собакой. Сердца отчаянно бились. Где-то рядом притаились бандиты, наверняка вооружены. И наверняка хотят расправиться с хорошим человеком, но как его спасти? С грунтовой дороги свернули в сторону, пересекли какой-то луг и вышли на зады павильона, по всей вероятности, летнего кафе, заколоченного в эту пору года. Растянувшись цепочкой, впереди Хабр, За ним Павлик, Барток, Яночка и Стефик обогнули здание. Павлик осторожно выглянул из-за угла. Отблеск какого-то далекого света отразился в фарах Мерседеса. Павлик так резко дернул головой, что врезался ею в подбородок Бартыка. Тот ойкнул. «Тачка стоит», – в ужасе зашептал Павлик. «А их нет. Может, уже в воду опускают». Ужас объял и остальных. Они беспомощно переглянулись. Первой пришла в себя Яночка. Не могут злодеи в этот момент топить пана Вольского, тогда бы Хабр был где-то у реки. А он вон там крутится, незаметно у павильона, не пытается вести их дальше. Ясно дает понять, искомый объект вон в этом здании, и его преследователи тоже. Этими соображениями девочка шепотом поделилась с остальными. Решили пока выжидать, действовать по обстоятельствам. Какое-то время было тихо, как вдруг скрипнули двери, и оба бандита вышли к машине. Водитель стал отпирать дверцу, второй спросил его, и в ночной тишине дети без труда услышали его вопрос. «А жратва?» «Ведь все равно без памяти», — ответил первый. «А если и очухается, пусть малость поголодает, ему на пользу пойдет». Водитель сел за руль и раскрыл вторую дверцу. Напарник занял место рядом. Тихо заурчал мотор. Не выключая фар, «Мерседес» развернулся и по лугу двинулся к грунтовой дороге, по которой и приехал сюда. Двигался осторожно, подскакивая на неровностях почвы. Спасательную группу, притаившуюся за стеной кафе, злодеи не заметили. Свой наблюдательный пункт дети покинули лишь тогда, когда машина совсем скрылась из виду. «Надеюсь, Рафал успел скрыться», – озабоченно произнес Павлик. «Нас они не должны были услышать, потому как уже вошли в дом». «Раз жратва, значит, он жив», – радовался добрый Барток. «А то я уж всяко думал». Яночка тоже радовалась. Еще бы, события развивались самым благоприятным для них образом. Все как надо. Пан Вольский жив. Преступники удалились, можно спокойно приняться за поиски. Хабр! Из темноты вынырнул пес. Не ожидая приказаний, он повернулся и побежал к закрытой двери павильона, где и делал стойку. Барток молча снял с плеча холщовую сумку. «А я уж боялся, что ты напрасно за ней смотался», – признался Павлик. «Думаю, придется нам лодку искать». Яночка приняла командование на себя. «Стефик, станешь на шухере, наблюдай за дорогой и за всем вокруг. Дашь знать, если что. Павлик, проверь с Хабром местность. Не остался ли тут кто из сообщников? Надо знать, одни мы тут или нет. Вдруг сторож какой? Барток, приступай». Барток без особого труда всего с третьей попытки открыл дверь. Внутри было темно и тихо. «Темно», – доложил он, обернувшись. «Зажигаем свет?» «Нет, только фонарики», – сказал Яночка. «И только вниз светим. Правда, окна выходят на Вислу, но на всякий случай». Включили фонарики. В их свете увидели большое пустое помещение с буфетом. Видимо, зал кафе. В глубине зала за буфетом виднелась дверь. Она тоже заперта, но Барток и с ней справился. Небрежно, сходу. Прошли дальше и оказались в небольшом коридорчике, куда выходили двери кухни, подсобки, туалета. Коридор упирался в дверь, тоже запертую. «Я уже привык», — сказал Барток, ковыряясь отмычкой в замке. «Замки тут фиговые, ногтем откроешь». Помещение за дверью было чем-то вроде склада, где сваливали на зиму столики и стулья, пляжные тенты и зонты. Раскрытая дверь вела в большую комнату, почти пустую. Вдоль стен тянулись полки, в настоящее время пустые. Дверь из этой комнаты выходила в узкий коридор, заканчивающийся задней дверью, видимо, черным ходом. «Где ж пан Вольский?» – разочарованно спросил Барток. «Без Хабра не найти», – ответила Яночка. Сбитые с толку стояли в темноте Барток с Яночкой, не зная, куда же теперь направиться. Движущее пятно света вдали означало прибытие Павлика. «Ни одной живой души», – доложил мальчик. «Мы с Хабром все обшарили». «Хабрик, ищи пана Вольского», – приказала девочка. «Ищи». Хабр повел их обратно в пустое помещение с полками. Приблизившись к одной из стен, он интенсивно понюхал пол и оглянулся на хозяйку. «Где-то здесь должны быть двери», – сказала Яночка, – «за работу». Очень непросто оказалось найти дверь. На это понадобилось не менее 10 минут. Только с помощью хабра поняли, что надо снять одну из полок. В стене за ней виднелось что-то похожее на замочную скважину. Обследовав ее, Бартек удовлетворенно произнес: «Ну, наконец-то настоящая работа!» И он, сопя, принялся за дело. Павлик с Яночкой молча ждали, зная, что мастер в их помощи не нуждается. Дело и в самом деле оказалось непростым. Целые века прошли, пока удалось справиться с замком. Дверью оказалась вся стена из полок. Со скрипом она отворилась, ступеньки вели куда-то вниз, в черную глубину, и на самом дне упирались в маленькую железную дверцу. Бартек сам не заметил, как отпер ее. В крохотной низкой каморке без окон на полу лежал связанный пан Вольский с кляпом во рту. Лежал неподвижно, и если бы не хабр, дети решили бы, что он мертв. В драгоценной холщовой сумке оказались и ножницы, которыми стали быстро разрезать нейлоновую веревку, связывающую пленника. Хуже дело было с пластырем, который был заклеен рот. «Что делать?» – в отчаянии шептала Яночка, руки у нее тряслись. «Человек не дышит, надо скорее сорвать пластырь, но ведь человеку будет больно. Сдираем? Может, не почувствует, раз без сознания?» «Я бы не стал», – нерешительно пробормотал Бартек. «Хорошо бы его сначала привести в сознание, потом сам себе сдерет. Вот воды тут нет». И в этот момент они с ужасом услышали шаги над головой. Не просто шаги, топот ног. Там бежало несколько человек, целая толпа. Что делать? Пленник еще не развязан до конца и без сознания. Они тут безоружные. Двери все распахнуты настежь. Их сразу найдут. Что делать? «Не дрейфить», — приказал Павлик. «Раз хабр молчит, значит, наши». И в самом деле откуда-то сверху донесся голос Тефака. Отчаянным шепотом он крикнул с лестницы: «Эй, где вы там?» «Здесь мы», — отозвалась Яночка. «Быстро наверх!» — крикнул Стефак. «Хабр, за мной!» — дико крикнула Яночка и в панике бросилась к выходу. Наверху лестницы налетела в темноте на Стефака, и оба чуть не скатились со ступенек. Вытолкнув мальчика в комнату, Яночка посветила на него фонариком, но голос отказывался ей повиноваться. Впрочем, Стефак не ждал вопросов. «Кто-то едет сюда», – взволнованно доложил он. «Хабр», – позвала Яночка, – «проверь! А что ты топаешь, как целое стадо слонов?» Отправив собаку наружу, она громким шепотом приказала остальным членам команды позапирать двери. Павлик с Бартеком дрожащими руками принялись запирать одну за другой только что отпертые двери. И это получалось гораздо хуже, чем отпирание, потому что мешали друг другу. Яночка вернулась к ним с улицы, когда они трудились над третьей по счету дверью. «Порядок, это Рафал», — хабр сказал. «Сейчас Стефак его встретит и приведет, а мы возвращаемся в подвал». Все трое вернулись к пленнику, который по-прежнему был без сознания. Яночка что-то пробормотала об аптечке. У Рафала она всегда была с собой в машине. Что-то плохо разрезалась нейлоновая веревка, ножницы совсем затупились. Пришлось пустить в ход и перочинный ножик. Бартек заботливо подложил под голову пана Вольского свой носовой платок. Правда, не очень чистый, но все же. Тут над головой опять раздались шаги. Но теперь они не встревожили спасателей. Трудясь над очередным узлом, Яночка только пробормотала: «Надеюсь, сообразили оставить хабры на страже. А может, и аптечку прихватили? Там нашатырный спирт и йод». И тут вдруг пан Вольский открыл глаза и сел. Все замерли. Пошевелив уже освобожденными от пут руками, пленник помассировал пальцы и одним движением сорвал с лица пластырь. Потом вынул кляп изо рта и хрипло попросил: «Воды». Вскочив на ноги, Бартек опрометью бросился к двери и головой угодил в живот спускавшегося с последней ступеньки Рафала. Оба свалились на пол. «Кретин!» – крикнул Рафак. «Воды!» – крикнул Бартек. Увидев за спиной Рафала Стефака, Бартек с пола крикнул другу: «Воды! Принеси воды, только не из Вислы!» Вода в разбитой фаянсовой миске появилась раньше, чем бедный Рафал пришел в себя. Пришлось передать ее через его голову. «Ты что в такой разбитый?» – начал было Бартек, но друг не стал слушать претензии, заявив: «Другой посуды нет». И пришлось подождать, пока из крана не сечет ржавая. «Другой посуды нет», – извиняющимся тоном повторил Бартек, подавая воду пленнику. Все это время пан Вольский медленно приходил в себя, стараясь восстановить дыхание и массируя руки. Яночка с Павликом тоже молчали. Павлик помог Бартыку напоить пана Вольского. Вода в основном вылилась на пол. Вернув миску Бартыку, пленник прочистил горло, пощупал голову и все еще хриплым голосом сказал: «А я все время был в сознании». «Так чего же?» – начал с претензий Барток, но пан Вольский сам пояснил. «Притворялся, что без сознания, потому что не знал, кто вы такие. Мы сможем выйти отсюда?» «Конечно, сможем», – с готовностью вскочил Павлик. «Не уверен, что сможем», – мрачно ответил Барток. «Рафа лестницу закупорил». Ничего не понимая, Яночка выглянула за дверь и увидела, что Рафал и в самом деле сидит на нижней ступеньке лестницы, загораживая ее собой. «Ты что?» – удивилась девочка. «Этот придурок головой прямо в живот врезался», – раздраженно сказал Рафал, с трудом поднимаясь на ноги. «Чтоб я еще, когда с вами связался...» Вместо того, чтобы посочувствовать, двоюродная сестра холодно заметила. «А если не освободишь проход...» Еще и по голове сможешь схлопотать. Того и гляди, вернутся бандиты. Надо скорее убираться отсюда. Помоги вывести пана Вольского». Между тем заботливый Барток суетился вокруг старика. «А вы сможете сами идти?» Эх, костыль остался в машине. «Ну ничего, обопритесь на меня». С помощью мальчиков пленник осторожно встал на ноги и неуверенно ответил. «Вроде бы могу стоять. Ноги просто одервенели. Ну да ничего, пройдет. А нам и в самом деле надо поскорее отсюда выбраться». «Мы знаем», – перебила его Яночка. «Можете не объяснять, вам еще трудно говорить. Знаем, как вас схватили и догадываемся, почему. Об остальном нам расскажете после. Вот только как вы по лестнице подниметесь из подвала, она очень узкая». Опираясь одной рукой на Бартыка, а второй – о стену, старик сделал несколько шагов по каморке, с каждым шагом чувствуя прилив сил. На лестницу он ступил самостоятельно и стал медленно подниматься. Впереди него задом наперед шла Яночка и успокаивала. «Пока нет необходимости торопиться, мы тут одни, противник далеко. Если бы появился, собака бы нам сообщила». Когда вся группа добралась до зала кафе, Барток схватил один из перевернутых стульев и пододвинул его пану Вольскому. Тот со стоном опустился на него. На второй стул сел Рафал, не переставая массировать себе область желудка, и продолжал ворчать. «Что я из-за вас терплю, сказать страшно. Идиоты из меня делаете, честное слово. Послали звонить, а телефон дать забыли. Только на полпути я вспомнил и вернулся». «И хорошо сделал», – обрадовалась Яночка. «Поручик подождет, а пан Вольский ждать не может». И, повернувшись к Бартыку, приказала: «А теперь постарайся как можно аккуратнее опять позапирать все двери. Пусть они думают, что пан Вольский просто улетучился». Похоже, Рафал перестал чувствовать боли в области желудка, так как к нему вернулась способность соображать, о чем свидетельствовали его слова. «Теперь мы все никак не поместимся в Малюхе. Пана Вольского надо доставить в первую очередь. Кто остается?» Яночка уже все продумала. «Павлик со Стефаком и, конечно, Хабр. Потом ты приедешь за ними». Она обязательно пожертвовала бы собой, но в данном случае просто не имела права. Пан Вольский ехал в машине. Пан Вольский был в плохом состоянии. Пан Вольский мог в таком состоянии сказать больше, чем в обычном, и такую возможность она просто не имела права упустить. «Везем в больницу?» – поинтересовался Рафал, вставая со стула. Пан Вольский тоже встал и ответил совершенно нормальным голосом. «Нет, спасибо, домой. Я вызову знакомого врача, если будет нужно. Думаю, не понадобится. Чувствую себя хорошо, а потери сознания... Ее не было, я просто притворился».